Джейкоб Ли. Некоторые люди ненавидят ждать. Они находят отвратительной саму мысль сидеть спокойно и ничего не делать. Джейкоб был не из таких. Даже если он и был таким когда-то, то 8 лет взаперти в маленькой каменной камере с краткими набегами наружу, когда нужно было поймать кого-то особо опасного, излечили его от нетерпения. Он сидел на лестнице, ведущей в главное здание Тигля, отклонившись назад и глядя на редкие облака, вяло плывущие по небу. Он глубоко вздохнул, задержал воздух на несколько секунд, а потом медленно выдохнул. Джейкоб чувствовал, как его рот растягивается в улыбке. Добрые люди Тигля боялись его. Он чувствовал их страх. Маленькая дорога перед главным зданием была довольно оживленной, а фигура в черном, сидящая на ступеньках, несомненно, выглядела странно. Проходя мимо, они таращились на него, пока не узнавали плащ. Даже в диких землях люди знали одежду арбитров, и тогда они быстро отводили глаза. Некоторым такая реакция показалась бы оскорбительной, но только не Джейкобу. Он любил смотреть на них, изучать их. Любил представлять, что заставит их вздрогнуть. Мимо шли мужчина и женщина. Он тащил мешок угля, а она ведро с водой. По мелким реакциям Джейкоб решил, что они состоят в очень интимных отношениях. Женщина улыбалась, глядя на мужчину, а мужчина держал спину прямо и выпячивал грудь, несмотря на тяжелый мешок. Они прошли мимо и дважды коснулись друг друга. От мужчины пахло другой женщиной. Они заметили, что Джейкоб на них смотрит, и ускорили шаг. «Я также близко ходил с Сарой. Иногда она брала меня за руку и легонько сжимала. Я смотрел ей в глаза и видел что-то». Джейкоб вспоминал ее. Вспоминал хорошие времена, как они проводили время друг с другом. Их взаимную любовь к музыке, плавную прогулку по каналу на лодке по чистым и безмятежным водам Сарта. Потом он вспомнил плохие времена. Когда они спорили об Инквизиции, когда они спорили о вере и о том, нужно ли заводить детей. По большей части потенциал передавался от родителей детям. И таким образом их дети вполне могли быть отданы в Инквизицию. Сара не хотела, чтобы ее дети становились арбитрами. Она не была убеждена по-настоящему. В ней не было истинной веры. Джейкоб предпочитал помнить Сару улыбающейся, но иногда он мог видеть ее лицо лишь обмякшим, бледным и покрытым кровью. Его кровью или ее он не мог вспомнить. Кровь смешалась в большой красной луже, и было неважно, из кого она вытекла. Он пытался вспомнить, почему тогда истекал кровью, но не мог. Внезапно он мог думать лишь о танцах с Сарой. Музыкальная нота, одиночный щипок струны, низкий и глубокий, донесся до слуха Джейкоба. Он проигнорировал ее, стиснул зубы и зажмурил глаза. Закрыл все свои чувства и заставил себя оставаться спокойным. Заставил свое сердце биться медленно, заставил разум очиститься. Он был здесь, чтобы повидаться с лордом этого прекрасного города. Если Джейкоб начнет танцевать здесь, то в лучшем случае это станет проблематичным. Когда он открыл глаза, там стоял мужчина. Большой и брутальный, в поношенной кольчуге, с длинными сальными волосами. Он таращился на Джейкоба, стоя у подножия лестницы. Мужчина был чистокровным, в этом не было никаких сомнений. И уголок его рта растягивала улыбка. Он пах потом, сталью, огнем и лошадью. Джейкоб посмотрел на него немного и вернулся к созерцанию города, ютившегося подле гигантских гор. Он смотрел на здания, которые были деревянными, несмотря на обилие камня, на меха и на черепа животных, названий которых он даже не знал. Округлые деревянные крыши, на его взгляд, выглядели странно. В Сарте у зданий по большей части крыши были плоскими. По улицам Тигля бродили собаки, и собак тут было поистине много. «Возможно, это как-то связано с костями. Кто-то однажды мне сказал, что собакам нравятся кости. Только я не могу вспомнить, кто». «Он не будет встречаться с вами», — сказал человек на нижних ступенях. Джейкоб улыбнулся. «Неблагоразумно игнорировать арбитра. Возможно, вам следует сказать ему об этом». «Как я...» «Вы его сын». Прервал мужчину Джейкоб. Мужчина с подозрением посмотрел на Джейкоба. «Не припоминаю, чтобы я видел вас раньше. Откуда вам это известно?» «Вы чистокровны, но это и так очевидно. Пахнете лошадью, но вы определенно не охотник. Значит, либо вы были в дозоре, либо ездите верхом ради забавы. Доспехи ваши принадлежат воину, а не солдату. Пока вы там стояли, два человека поклонились вам, а стражники позади меня напряглись. Следовательно, вы из представителей власти. На вас лишь одно украшение. Простой серебряный браслет на левой руке, на котором написано имя, которое начинается с «Л». А, это свадебный браслет. И поскольку серебро такого качества в диких землях реже золота, вы, несомненно, один из Брековичей. Я бы сказал, что вам идет второй десяток, а лорд этого города на четвертом или пятом, а вы, следовательно, его сын, но вряд ли старший. Человек на нижних ступенях выглядел озадаченно и обеспокоенно. Он не будет встречаться с вами. Джейкоб спорхнул на ноги и бросился вниз по ступеням, услышав, как стражники позади него замерли, а сын лорда напрягся и отступил назад. Джейкоб остановился в паре шагов от него. «Что для вас в этом?» – спросил он мужчину. «Что?» «Иногда, чтобы извлечь информацию, необходимо насилие, но вы собираетесь предоставить ее добровольно. Почему?» Мужчина уже потел. Его кадык подскочил и опустился, взгляд метнулся на стражников позади Джейкоба и обратно. Четверо вооруженных мужчин позади начали спускаться по ступеням. Сын лорда быстро мотнул головой, и стража остановилась. «Вам нужен черный шип?» – спросил мужчина. Джейкоб не ответил и просто пристально смотрел на мужчину. «Мне плевать на него, но с ним есть мужчина, чистокровный, как я, мой брат. Я хочу его смерти. Я скажу вам то, что знаю, а вы убьете Андерса вместе с черным шипом. Договорились?» Джейкоб сделал еще один шаг вперед. Его лицо уже было в нескольких дюймах от лица мужчины. Запах страха был таким тяжелым, что почти пьянил. В ушах Джейкоба прозвучала очередная нота, на этот раз высоко и энергично, наполненная обещанием предстоящего буйства. «Они должны были быть казнены!» — сказал чистокровный, стоявший перед Джейкобом. Его голос взвился и немного дрожал. Глаза расширились и стреляли, изучая лицо Джейкоба, пытаясь разгадать его намерение. Джейкоб не выказывал ничего. «Они сбежали. Мы не знаем как, просто сбежали. Не знаю, куда они направились, но знаю, где они были». Джейкобу потребовалась каждая унция его воли, чтобы сосредоточиться на словах чистокровного и игнорировать ноты, которые грозили сорваться в оглушительную музыку. Он так плотно сжал кулаки, что почувствовал, как кровь сочится из-под ногтей. «Это место называется Костьбище. Я мог бы вас туда отвезти». Джейкоб глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Просто скажите мне, где оно?» «Юг, юго-восток. 3 дня пешком. Там большая ложбина». Джейкоб прошел мимо мужчины. Нужно было уйти от него, ото всех. Нужно было успокоиться. Болван выбежал перед ним, продолжая говорить. «Вы ведь сделаете это, да? Убьете его? Убьете моего брата?» Было так легко избавиться от сына лорда. Джейкоб просто протянул руку и толкнул мужчину в грудь. Он почувствовал, как хрустнуло ребро, прежде чем тело улетело прочь, покатилось по пыли и закричало от боли. Джейкоб даже не сбился с шага. 8 мужчин и 4 женщины в солдатском облачении бросились перед ним, окружили его и приказали остановиться. Он подчинился, но лишь за тем, чтобы посмотреть, кто из тупиц будет его первым партнером. Он уже почти впустил музыку, когда с помощью другого солдата приковылял чистокровный, пытаясь вдохнуть воздух в легкие. «Отпустите его! Отпустите его!» – тяжело проговорил мужчина. «Возможно, не такой уж и глупец». Джейкоб подождал, пока солдаты перед ним разойдутся в стороны, и снова пошел вперед. Ноты музыки начали стихать. Он посмотрел вверх и увидел в небе одинокое облачко, которое постоянно меняло форму на ветру. Оно стало немного похожее на цветок.